прохладная погода и горячая ванна. На деревьях еще оставались листья, но их было немного. Я подняла глаза со своего места на гравийной дорожке и увидела, что с ветки, высоко поднятой к серому небу, все еще свисают ярко-оранжевые дубовые листья. Я представила себе, как они договариваются остаться ненадолго, чтобы продержаться хотя бы несколько дней. Я оглядела землю между стволов деревьев. Там был иней, а поднявшийся ветер толкал к корням и пням груды сухих бурых сосновых иголок и опавших листьев. Я глубоко вдохнула и почувствовала не запах пряной дымной осени, а прохладную чистоту наступающей зимы. Скоро должен был пойти снег, но я улыбнулась упрямым листьям. Все еще оставалось немного времени. Я надвинула шляпу пониже на уши и подставила лицо ветру. Он был прохладным, но не резким, и я почувствовала, что проснулась. Тропинка вильнула передо мной, двигаясь вдоль ручья, и я повернула вместе с ней, наблюдая, как вода скользит по замшелым камням и пенится в медленно вращающихся водоворотах. Весной с этого места я наблюдала за лягушками, когда они прятались в густой траве на берегу или плавали, медленно моргая глазами чуть выше уровня воды. Впереди ручей набирал силу, разливался и двигался быстрее. Я остановилась у старого моста и перегнулась через перила, глядя вниз на воду, несущуюся подо мной. Ветер гнал меня домой, и я засунула руки в карманы, чтобы согреть их. Выйдя из парка, прошла мимо школьного двора, где несколько ребятишек пинали мяч и выкрикивали в прохладный воздух восторженные шутки. Они смеялись и бегали, красные лица стыли на ветру, их куртки были свалены в кучу. Ветер подул сильнее и прижал груду опавших листьев к сетчатому забору. Несколько стеблей подхватили и удержали их там. «Ухожу, ухожу», — сказала я ветру. Свернув на свою улицу, в соседних домах я услышала приглушенный дружелюбный лай собак, приветствующих меня. Увидела, как одна из них, уткнувшись носом в стекло, радостно переминается с лапы на лапу. Я окликнула ее, помахала рукой, и она залаяла в ответ. «Большая отрада просто сказать другу, я тебя вижу». Повернулась к своему крыльцу и увидела небольшой пакет, прислоненный к входной двери. Улыбнулась своему имени на этикетке. Тепло и запах дома окружили меня, когда я повесила пальто и отнесла завернутое в бумагу сокровище на кухонный стол. Внутри оказалось сладко пахнущее мыло, соль и красивая бутылочка с пеной для ванны. Они были перевязаны лентами и завернуты в ткань. Подарок. Тот факт, что я послала этот подарок себе, не делал его менее милым. Как раз вовремя, подумала я. Горячая ванна — то, что нужно сейчас. Большая ванна расположена под окном в ванной комнате. Я включила воду, и когда от нее пошел пар, немного приоткрыла окно и позволила прохладному свежему воздуху смешаться с горячим. Я капнула в ванну пену и настроила воду на идеальную температуру. Ванна была для меня серьезным делом, и я всегда планировала заранее, как буду ее принимать. Иногда я выпивала бокал вина, иной раз жевала яблочные дольки, пока отмокала. Когда-то подстригала волосы и наносила на лицо маску, или притворялась человеком, который знает, что делать со всеми вещами, годами лежащими под раковиной. Сегодня мне нужна была большая бутылка минеральной воды, стакан со льдом, немного музыки и книга. Когда ванна была готова, я положила свежее пушистое полотенце на батарею рядом, чтобы оно согрелось, и постепенно опустила в воду сначала одну ногу, а затем другую. Всегда жара вначале заставляет меня замирать на несколько мгновений. Она выталкивает остатки мыслей из головы и оставляет меня с чистым чувственным наслаждением парения и тепла. Шли минуты. Я подтягивала шипучую воду, упиралась пятками в край ванны и смотрела, как от кожи поднимается пар. Прочла несколько страниц, а затем, отложив книгу и прислушавшись к музыке, скользнула в воду и напомнила себе о лягушках, моргающих в ручье. За окном все еще дул ветер, те дети из парка, вероятно, уже возвращались через парадные двери, учуяв запах ужина и проголодавшись. Соседские собаки, свернувшись калачиком на диванах или выглядывая из окон, ожидали их, чтобы приветственно залаять. Мы все устроились в своих гнездах и приготовились к зиме. Шел снег, Ещё несколько недель, и однажды утром мы проснёмся и увидим белый хрустальный пейзаж. Я предвкушала пару долгих горячих ванн, когда буду наблюдать за падающим снегом из уютного гнёздышка. Откинула голову на край и позволила глазам закрыться, а теплу успокоить тело. Было так хорошо в тишине. Сладких снов. Ритуалы принятия ванны. Когда мама приходила домой в конце рабочего дня, она стояла у маленького шкафчика, спрятанного в нише прихожей, и медленно снимала кольца с пальцев. Затем расстёгивала наручные часы и складывала все украшения в миниатюрную керамическую пиалу, поставленную там специально для этой цели. Мама работала руками весь день, и они, должно быть, болели. Она массировала суставы один за другим и прижимала подушечку большого пальца к ладони, стирая боль. Потом снова надевала обручальное кольцо, а остальное оставляла в пиале до завтра. Она молчала, медленно занимаясь руками, а когда заканчивала, то тихонько вздыхала, шагала вглубь дома и присоединялась к нам, слушая и рассказывая истории прошедшего дня. Много лет назад кто-то объяснил мне, что если ритуалы машинальны, то не приносят большой пользы. И наоборот, когда в них вложен смысл, и вы думаете об этом, выполняя ритуал, они могут стать вашими помощниками. Инструментами, которые помогут перевернуть страницу на мгновение, предоставить возможность порадоваться, насладиться или выполнить любое другое полезное действие. Узнав об этом, я вспомнила о матери, её вечернем обряде и пиале в шкафу. Это был ритуал, придуманный ею самой. Способ позаботиться о себе в конце рабочего дня и перейти из мира пробок и сроков в свой собственный мир семьи и дома. Вот простой ритуал для ухода за собой при принятии горячей ванны. Вам понадобится следующее. Чистая ванна. Английская соль или пена для ванн, если они вам нравятся. Свеча, спички или зажигалка. Чистое мягкое банное полотенце и мочалка. Каждая часть банных процедур требует времени, поэтому это ритуал, при выполнении которого нужно сбавить скорость. Иногда спешка заразительна. Бывает, мы торопимся, когда не хотим этого, просто потому, что темп окружающего мира столь стремителен. Начните с отделения себя от мира и его спешки. За пределами ванной комнаты найдите место, чтобы выключить и положить телефон, смарт-часы, планшет. Буквально выключите их. Эти вещи не пойдут с вами, и даже их вибрации или сигналы не достигнут вас. Идите в ванную и закройте дверь. Если можете, заприте её. Как только сделаете это, выберите момент, чтобы просто заметить, что закрываетесь в своём пространстве. Теперь вы одни. Вы обнаружите, что плечи и челюсть напряжены, и сейчас можете расслабиться. Включите воду и отрегулируйте краны, пока она не станет именно той температуры, которая вам нравится. Если хотите добавить пену или английскую соль, делайте это сразу. Смотрите, как разрастаются пузырьки или растворяется соль. Вы можете обнаружить, что ум, так привыкший к многозадачности, хочет перейти к другой деятельности. Временно возможен дискомфорт, но не позволяйте себе этого, не отвлекайтесь. Эта однозадачность очень расслабляет, когда привыкаешь. Когда ванна наполнится, закройте краны. Зажгите свечу. Вы можете делать это с каким-либо намерением или просто внимательно следить за процессом зажжения пламени и передачи его фитилю. Разденьтесь. Положите в пределах досягаемости полотенце и мочалку. Опускаясь в ванну, обратите внимание, как вода обволакивает кожу. Лягте на спину и просто полежите 10 минут. Когда вас купали в детстве, за вами тщательно присматривали. Пока вы намыливаетесь и моетесь, двигайтесь медленно, с той же осторожностью. Вы заслуживаете заботы и внимания. Когда соберётесь выходить, вытащите пробку и оставайтесь в ванной комнате, пока вода сливается. Завернитесь в полотенце или халат и тщательно промойте ванну. Оставьте её готовой для следующего раза. Задуйте свечу и сделайте глубокий вдох, прежде чем отпереть дверь. Вы позаботились о себе. Теперь позаботьтесь о других.